Сербский кох, который я приготовила себе на завтрак. Взять 4 яйца, отделить белки от желтков и взбить белки щепоткой соли и 75 граммами сахара до пиков. По одному вмешать в тесто желтки, не выключая миксер, и добавить 50 грамм муки, 50 грамм манки и чайную ложку разрыхлителя. Пышное тесто вылить в смазанную сливочным маслом форму и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Сделать пока сироп. Сок двух апельсинов смешать с 30 граммами сахара и добавить любой ликер по желанию для аромата и настроения. Есть охлажденным или горячим, как я запиваю крепким кофе и вспоминаю самую горячую ночь.